Глава 6. «Я хочу быть похожей на себя», — упрямо повторила Илли и просительно глянула на мать. «Там же слуги, стража. Не хочу снова становиться для них незнакомкой». «Да как хочешь. Нет ничего проще», — мягко заявила мать. «Вот зеркало. Смотри и твори. И волосы можешь отрастить любой длины, но сначала подумай, как удобнее. А цвет глаз можешь сделать любой. Но если пробудишь в себе живицу, лечить кого надумаешь или путь открыть, они сразу снова позеленеют, как и ногти. Потому не забывай тотчас исправлять». Через несколько минут две девушки, похожие так, как могут быть похожи лишь сестры, но не близнецы, стояли возле зеркала, всматриваясь в его глубину. Та, что повыше, была чуть крупнее и ярче. Золотистые волосы велись вокруг лица пышными прядями, а с затылка небрежно стекали на лопатки локонами. Вторая, что пониже, была изящна, как березка, и также не ярко светла. И глаза у нее были серые, хотя отливали неуловимой прозеленью. А светлые волосы, поднятые над лбом, свивались на затылке в затейливо уложенную прическу, сооруженную умелой Апраксией за пару минут. «Пишите письма!» Едва открылся путь, Лира помахала, и они ушли во дворец. Так решил Хингред, пока дочери переодевались. Расспросив Илли об устройстве дворца младшего высочества и наличии входных черных дверей для прислуги и охраны, он твердо заявил, что девушкам не стоит слишком усложнять момент своего появления. Раз они могли появиться с любой стороны, а охрана Илли знает, значит, никто не станет уточнять, почему не видел момент ее приезда. «Ох ты, миленько как!» Рассматривая спальню Илли, изрекла младшая. «Сама, говоришь, выбирала? Да ты у нас дизайнер! А где я буду спать?» «Сейчас найдем мажордома и озадачим его». Повеселев, отмахнулась Илли, ощущая, как спокойно и легко стало у нее на душе, едва она сюда попала. Прошлась по комнате, отметила, что пыли нет, заглянула в шкаф. Да, пустовато. Снова она разминулась со своим багажом. Ну ничего, сегодня же вызовет портниху. А пока можно пройтись по дворцу, заглянуть в канцелярию, в кабинет. Илли тихонько вздохнула, вспомнив, что там сейчас никак не может находиться ее принц, и решительно полезла в потайной ящичек за запасными ключами. Отперла дверь, выглянула в коридор. Пусто. Но где-то слышны голоса и звуки музыки. Похоже, фаворитки друзей развлекаются. Вернулась назад и решительно дернула шнурок три раза, вызывая мажордома. «Наконец-то!» — одобрила это действие Лира, следившая за ней из кресла, где она устроилась, удобно облокотившись на подушечку. «Я думала, ты никогда не решишься. Ну чего ты трусишь? Ведь его здесь нет?» «Потому мне и плохо, что его нет», — тихо призналась Илли. «Я только сейчас осознала, как он меня защищал и опекал. Прямо как клушка цыпленка. Тогда немного раздражало. А теперь я об этой заботе мечтаю». «Тогда почему мы не пошли ближе к столице? Почему ты решила сидеть вдалеке от него?» «Лира, ну ты же сама сказала». «Я тебя провоцировала. Если ты по-настоящему любишь, то будешь защищать свою любовь». «А ты?» Илли сама удивилась внезапности, пришедшей ей в голову мысли. «Любила кого-нибудь?» «Конечно. Что, я не живая?» «Да ты так до сих пор и не сообразила, от чего расцветают дриады. От любви и только от нее злосчастной. Но это пусть тебе мать объясняет. Там столько заморочек». «Да и духи с ними. Ты лучше скажи, где он?» «Тот, в кого я влюбилась?» «Да так и живет, где жил. Апраксия сразу раскусила, что он просто жигало, и начал за мной увиваться, когда увидел, как я из такси возле дома выхожу. Решил, что мой папа крутой бизнесмен. Так ловко начал попадаться навстречу, прямо фокусник. Потом в гости набился. Посидел немного, все рассмотрел и заторопился. Некогда ему. А тут Апи. Заклятие правды бросило. И он все выложил. «Ну где твой мажордом?» «Сейчас придет». Успокоила сестру Илли, сделав вид, что не разгадала, отчего сестра так ловко сменила тему разговора. Стук в дверь послужил подтверждением ее слов. «Войдите!» Однако на пороге возник вовсе не сеньор Дортили, а Гарстон в сопровождении двух воинов. «Привет, Гарстон! Рада тебя видеть!» Илли мгновенно сообразила, что во дворце без кандирда действует особый порядок. «А с каких пор ты приходишь вместо сеньора Дортили?» «Илли?» Офицер смотрел потрясенно, но пытался убедиться, что не ошибся. «Неужели это ты?» «А тебе требуются доказательства?» «Про что рассказать?» Про кучу полуодетых мужчин, визжащую девушку и овечью шкуру довольно будет или еще нужно? Тогда могу вспомнить, с каким счетом ты мне проиграл в шашки, когда мы ехали из Терста. Кстати, долг отдавать нужно. Или сказать, чем я попала в жену мэра. А где моя травница и ее братик с собаками? Или... Полковник махнул солдатам, отпуская их, прикрыл дверь и шагнул навстречу, бережно обняв синьориту за плечи. «Как я рад, птичка! Прости, что так встретил? После той попытки переворота у нас строгие порядки. А еще Ингерт прислал сообщение, что ты пропала». «Удалось не пропасть», — усмехнулась, отстраняясь от друга Илли. «Зато повидалась с родителями. Знакомься, это моя сестра Лира. А если ты хочешь спросить про вестника, да, можешь доложить, что я вернулась. И намерена приступить к работе. Зарбинс на месте?» «На месте. А травница твоя в поместье, как ты приказала, и братец с ней. Но, может, сначала пообедаем? Где приказать накрыть?» «Только не на башне. Мы устали, ночь не спали. Но не проси сейчас ничего объяснять, ладно? Обещаю рассказать все позже. А обед? Давай в малой столовой, где тогда ее величество обедало. Ты ведь с нами? И, кстати, что там за музыка?» «А, это...» Гарстон едва заметно поморщился. «Когда Ингерт с Седриком уезжали, они пригласили комедиантов. Мэр Брэдвилл их расхваливал. Ты не забыла, что у нас в доме гостит эльфийка?» «Пресветлые духи, Гарс! А ведь с этими тревогами я про нее действительно забыла. Но она же была тихая, нетребовательная. Никаких развлечений не просила. Так это фаворитки ее развлекают». Полковник осторожно скосил глаза на помалкивающую Лиру. «Вернее, делают вид, что развлекают». «Бедная Сетлина. Не думаю, что с ее музыкальным слухом она действительно развлекается. Гарстон, нужно спасать девушку. Ты можешь ей намекнуть, куда прийти обедать?» «Могу», — ухмыльнулся воин. «Тогда я пошел. А вам пришлю мажордома. Твоей сестре нужно выбрать покой. В гостевой стороне все свободны. Лицедеи живут в том крыле, где прислуга». «Подожди», — уверенно приказала Гарстону Лира. «Скажи мне, давно у тебя колет левый бок?» Илли тихонько вздохнула. Теперь она знала, откуда мать мгновенно узнавала про все ее случайные ссадины и ушибы. «С тех пор...» — с трудом скрыв изумление, пробормотал Гарстон. «Как мы столкнулись с бандой вдвое большей, чем наш отряд. Бунзон тогда был слабее, чем сейчас, и лечил сначала самых тяжелых». «А потом почему ему ничего не сказал?» Дриада встала с кресла, обошла воина и положила ладонь ему на ребра. «Постой спокойно, больно не будет». «Да я готов стерпеть от такой прелестной синьориты все, что угодно!» Слегка заигрывая, лукаво ухмыльнулся полковник и разочарованно смолк, обнаружив, что девушка уже вернулась на место. «Мать права!» — вздохнула Лира, смерив его насмешливым взглядом. «Пациенты значительно охотнее верят тем целителям, которые выражаются непонятно и мучают их долго и со вкусом. Идите уже, сеньор, а то мы умрем с голода!» «Что там у него было, ты поняла?» — поинтересовалась Илли, когда за другом закрылась дверь. «Осколок. То ли меча, то ли наконечника, теперь неизвестно. Я его просто убрала, как грязь. Терпеливый какой. Я сначала даже не поверила себе». «Я тоже почувствовала, но промолчала, пока продолжаю играть в шпионов». Илли уже не очень нравилась эта идея. Обманывать и притворяться она не любила и чувствовала себя крайне неуютно, когда приходилось говорить неправду. Хотя отец и научил дочь, как уходить от тех вопросов, которые ей неприятны. «Ты, главное, не начинай сомневаться. Раз решила, значит, действуй», — категорично заявила Лира. «Ты ведь смелая, умная и самостоятельная. Имеешь право на личные секреты. Вот посмотри на этого Гарстона. Ты считала его другом, а много о нем не знаешь. Даже того не знала, что он живет с постоянной болью». «Сеньорита и Лира», — постучав в комнату, вошел мажордом. «Рад вас видеть. Какие будут указания?» «Добрый день, сеньор Дортили. Я тоже рада вас видеть. Приготовьте ближайшие свободные покои для моей сестры, Эн Лиры, и пригласите портниху. Мой багаж задерживается. Насчет обеда Гарстон обещал распорядиться. Мы пока погуляем по галерее, передайте ему. А служанки моей нет?» «Служанок я пришлю». Мажордом замялся. «А насчет покоев, может, приготовить для сеньориты бывшие комнаты графа Лензера? Сеньор Ингерт говорил, что граф намерен остаться в столице, и они как раз рядом». «Давайте посмотрим», — предложила Лира, и обрадованный мажордом предупредительно распахнул перед сеньоритами дверь. Покои Лира одобрила. Действительно, близко от сестры и уже убрано. Видимо, потому Дортили про них и вспомнил. Она забрала ключи, заперла дверь, и сестры неторопливо отправились в сторону галереи, с которой можно было попасть на центральную лестницу и в коридор, ведущий к гостевым покоям. Парочку, скрытую в нише, закрытой тяжелой шторой, Илли никогда раньше не обнаружила бы. Так тихо они сидели. А теперь за пару десятков шагов ощутила сдвоенную теплую точку и, скосив взгляд на сестру, убедилась, что не ошиблась. И та тоже их чувствует. И уже прикидывает, как бы половчее разоблачить. «Подожди», — сделала условный жест Илли и облегченно вздохнула. Слава светлым духам, отец учил этому языку не ее одну. Тем же неспешным шагом девушки прошли почти до лестницы, когда заметили полковника, легко шагающего по ступенькам им навстречу. «Обед подан!» — улыбнулся он ослепительной улыбкой. «Разрешите проводить?» «Разрешим», — тихо заговорила Илли. «Если ты разрешишь наш спор, кто именно сидит в третьей отсюда нише за занавесью?» «Тут никого не должно быть», — нахмурился Гарстон. «Идите вниз, я догоню», — и махнул рукой одному из воинов, стоящему на посту у лестницы. «Извини», — кротко объявила другу Илли, — «но мы поспорили, поэтому никуда не пойдем». «Вот теперь я могу своей кровью поклясться, что ты самая настоящая сеньорита-секретарь», — недовольно хмыкнул он и приказал. «Тогда стойте тут и ни шага в ту сторону». Девушки усиленно покивали ему, показывая, что важностью момента прониклись и не сдвинутся с места, пока не получат от командира приказ. Лицо Гарстона выражало почти откровенное недоверие, но говорить вслух он ничего не стал. Строго посмотрел и, повернувшись, беззвучной крадущейся походкой направился к нише. Стражник также осторожно двинулся следом. Сестры переглянулись и дружно сделали опасливый шажок. Потом еще и еще. Добравшись до указанной ниши, Гарстон постоял, прислушиваясь, достал из ножен оружие и осторожно отдернул занавесь. Секунду понаблюдав, как воин, едва взглянув на нарушителей, аккуратно убирает меч на место, сестры решительно направились к нему. «Кто это?» — тихонько спросила Илли, изумленно рассматривая спящих на диванчике валетом подростков, почти детей. Оба были одеты в мужскую одежду, но Дриада ясно понимала, что младший — девочка. «Меня больше волнует, кто их сюда провел. И как удалось обмануть охрану?» — сердито фыркнул Гарстон. «Поднимайтесь, шпионы, отведу вас в камеру». Дети проснулись мгновенно, как просыпаются только загнанные дикие зверьки. Сжались, как перед прыжком. Уставились на полковника настороженными глазами, напомнив Илли ее саму в те невеселые времена, когда она обмирала при виде каждого незнакомого человека. «Не слушайте его, офицер шутит», — сказала она мягко. «Но на самом деле он не злой. Вы есть хотите? Гарстон, не делай таких глаз. Я же вижу, что они тебе знакомы». «А вы кто?» Бдительно приглядываясь к Илли, опасливо спросил мальчишка. «Я сеньорита Иллира, личный секретарь его высочества». Понимая, что одно ее имя ничего им не скажет, официально представилась Дриада. И только недавно вернулась домой. «А?» Мальчишка явно что-то про нее слышал. И Иллира не поручилась бы, что это были благоприятные отзывы. «А нас правда отведут в камеру?» «Еще чего не хватало», — возмутилась Иллира. «По-моему, вы не воры и не шпионы». «Так хотите есть? Что молчите?» «Гарстон, объясни мне, откуда они взялись?» «Они сироты и обычно бродят с теми лицедеями, что живут сейчас во дворце. Но когда Ингерт приказал пустить труппу, он сказал четверых. И его фаворитка при этом присутствовала. Насчет этих двоих он указаний не давал». «О, боги, ей что, не дает покоя судьба Анирии?» — начала догадываться Илли. «Не знаю», — уклонился от ответа полковник. «Но эта девчонка умудрилась им чем-то насолить». Он указал на прижавшуюся к брату сироту и смолк, зная, что принятие решения в этой ситуации за Иллирой. «Что ты ей сделала, расскажешь мне потом, если захочешь». Не обманула его надежд синьорита. «А сейчас хочу сообщить, что беру вас на работу, посыльными. Надеюсь, вы справитесь». «Гарстон, позовите мажордома». «С удовольствием», — заухмылялся этот пройдоха и сделал знак воину. «А что такое посыльными?» — выступила вперед девчонка, глядя на Илли заинтересованными бусинами карих глаз. «Видела, как воин пошел звонить мажордому? Это будет твоя работа. А иногда нужно просто позвать кого-то или отнести письмо. Будете дежурить по очереди возле моего кабинета. Поставим там кресло. Гарстон, звонок туда работает?» «Да, сеньорита». Полковник откровенно веселился, явно предвкушая какое-то зрелище. но Иллира вовсе не собиралась предоставлять ему такой возможности. «Прикажи поставить кресло. Потом я закажу плотнику специальное», — распорядилась синьорита и перевела взгляд на детей. «Так вы принимаете мое предложение?» «Да», — как оказалось, решает за них двоих все-таки мальчишка. «А где мы будем жить?» «В комнатах для слуг, разумеется», — спокойно пожала плечами Илли. «Но одежда у вас будет другая. И главное условие. Посыльные должны разговаривать со старшими только строго по делу и очень вежливо, потому что тут дворец, а не трактир. За грубые или остроумные замечания будете платить штрафы из собственного жалования». «А если она что-то скажет?» — насупилась девчонка. «Когда тебе говорят что-то обидное, нужно представить, что ты королева, а обидчик — ворона». Догадываясь, что девчонка далеко не первая задела кого-то из фавориток, строго изрекла Илли. И все. «Где ты видела, чтобы королевы обращали внимание на карканье ворон? Да еще и отвечали». «Отличный метод», — пряча ехидную ухмылку, похвалил Гарстон. «Я тоже иногда пользуюсь». «Мы согласны», — сукоризной, глянув на сестренку, серьезно произнес парнишка и вдруг как-то сник. Илли встревоженно проследила за его взглядом, но не обнаружила никого, кроме спешащего к ним мажордома. И лицо у сеньора было крайне взволнованное. «Так вот, кто проявил к сиротам неположенное слугам доброту и сострадание», — поняла девушка. «Сеньор Дортили!» Когда сеньора оставалось до них еще несколько шагов, опережая мажордома, обратилась к нему сеньорита-секретарь. «Я наняла посыльных. Будьте любезны, выделите им комнаты. Желательно поблизости друг от друга. И прикажите служанкам подобрать временную одежду. Костюмы я сегодня закажу у портнихи. Еще скажите поварам, чтобы кормили посыльных в столовой для слуг в любое время, когда они обратятся. Строгого распорядка, боюсь, у них не будет». «Слушаюсь, сеньорита-финансист», — припомнил ее вторую должность мажордом. «Сейчас будет исполнено». «Вы спрашивали про служанок. За Млатой мы послали. Она на выходной отправилась в ваше поместье. А Тана уже прибирает в покоях сеньориты Энлиры». «Спасибо, Дортили. Жаль, вы не сказали мне, что отправили за Млатой. Я бы хотела увидеться со своей целительницей. Но, надеюсь, она сама догадается приехать». «Она не приедет», — куда-то в пустоту отстраненно сообщил командир. «Сейчас самая пора собирать травы». «Ну, значит, я сама туда съезжу». Не стала настаивать Илли и оглянулась на необычно молчаливую Лиру. «Тогда можешь проводить нас в столовую». И, сделав вид, что сироты ее больше совершенно не волнуют, Илли подхватила под руку сестру и направилась к лестнице.